Там уже стояла Пеппи. Ну, а теперь дай мне походить. Всем надо по очереди. И снова директор цирка послал служителей в красных униформах. На этот раз 5 человек, чтобы выдворить Пеппи из цирка. Но тут публика стала кричать: «Пусть выступает эта рыжая девочка!» И все застучали ногами и захлопали в ладоши. Пеппи пошла по канату. И все увидели, что мисс Эльвира ничего не стоит по сравнению с ней. Когда я дошла до середины каната, то так задрала ногу, что носок туфли повис над моей головой, словно навес. Затем она сделала пистолет и начала крутиться на одной ноге. Но директор цирка вовсе не был рад, что у него выступает Пеппи. Он подошел к механизму, который натягивает канат, и повернул рычаг. Канат повис, и тогда Пеппи стала раскачиваться на нем, как на качелях. Она взлетала все выше и выше, и вдруг прыгнула прямо на спину директора. От неожиданности он так испугался, что завертелся волчком на месте. Ха-ха, вот так лошадка! Только почему-то без красных перьев на голове. Однако Пеппи решила, что ей пора уже вернуться к Томми и Аннике. Она спрыгнула со спины директора и чинно села на свое место, ожидая начала следующего номера. Директор выпил воды. Затем он вышел к публике, поклонился и сказал: «Мою уважаемый там и господа, сейчас вы увидаете одно чудо природ. Самый сильный человек на свет. Силач Адольф, которого никто никогда не побеждает. Внимание, идет Адольф!» И на манеж выскочил здоровенный детина в трико телесного цвета, украшенным блестками. Шкура леопарда красовалась на его плечах. «Обратить внимание на его мускулы!» — сказал директор и похлопал силача по плечу. Мускулы на его руках сдувались, как бильярдные шары. «Теперь, многоуважаемый там и господа, я имею сделать вам один интересный предложение. Тот из вас, кто будет побеждать силач Адольф, получает 100 крон. Принимает вызов силача Адольфа и 100 крон ваши». Но никто не вышел на арену. Почему он говорит так непонятно? Что он сказал? Он говорит, что даст 100 крон тому, кто победит этого верзилу. Я могу, конечно, положить его на обе лопатки, но, по-моему, не стоит. Он так мило выглядит. Да что ты, Пеппи, хвастаешься? Ведь он самый сильный парень на свете. Верю. Ну, а я самая сильная девочка на свете. Не забывай этого. А силач Адольф тем временем поднимал тяжелые гири и гнул куски железных рельсов, чтобы доказать, какой он сильный. «Так что ж, господа, неужели не найдется такой смельчак, кто будет принимать визов Адольф? Что ж, тогда я буду прятать эти 100 крон. «Нет, этого я не могу допустить». И Пеппи перепрыгнула через барьер на арену. Когда директор опять увидел Пеппи, он пришел в неописуемую ярость. «Честный, чтоб мой глаз тебя больше не видает. Почему ты так плохо ко мне относишься? Я ведь только хочу помериться силами с Адольфом. Это трону, девочка, не знать всегда. Убирайся, иначе силач Адольф будет стирать тебя в порошок. Но Пеппи, не обращая внимания на директора цирка, подошла к силачу Адольфу, взяла за руку и сердечно пожала ее. Ну, давай поборемся один на один. Силач Адольф, ничего не понимая, таращил на нее глаза. Имей в виду, через минуту я начну без предупреждения. Так она и сделала. Когда прошла минута, Пеппи набросилась на силача Адольфа, и никто не заметил, как это получилось. Но все увидели, что Адольф лежит, растянувшись на ковре. Силач тут же вскочил на ноги. Он был пунцово-красный. Ура! Ура! Ура! Ура! Силач Адольф разозлился. За всю жизнь он еще не переживал такого позора. Сейчас он покажет этой рыжей девчонке, чего он стоит. Адольф кинулся на Пеппи, обхватил ее своими мускулистыми ручищами и попытался свалить на землю. Но Пеппи стояла твердо, как скала. Ну-ка, ну-ка, еще разок, давай, жми! Но вот Пеппи вырвалась из его объятий, и через мгновение Адольф уже снова лежал на ковре. Пеппи стояла возле него и ждала. Долго ей ждать не пришлось. С яростным криком Адольф вскочил на ноги и еще раз накинулся на Пеппи. Гилли, дилли, дилли, пам! И все люди в цирке подбрасывали в воздухе свои шапки, стучали ногами и вопили во всю мощь. Ура! Пеппи! Когда силач Адольф в третий раз налетел на Пеппи, она подбросила его в воздух, поймала на лету и на поднятой руке обнесла вокруг арены. Затем Пеппи снова швырнула его на ковер. Силач Адольф позорно бежал с арены, а директор цирка был вынужден протянуть Пеппи 100-кроновую бумажку, хотя при этом вид у него был такой, словно он хотел съесть девочку. «Пожалуйста, милый парышень, возьмите ваш 100 крон». «Ах, на что мне нужна эта бумажка? Сунь ее себе в карман, если хочешь». И Пеппи села на свое место. Однажды темным осенним вечером двое бродяг шли мимо виллы Курица. Это были настоящие воры. Они бродили по стране, чтобы высмотреть, где что можно украсть. Увидев свет в окнах у Пеппи, они решили войти и попросить по куску хлеба с маслом. И надо же было случиться, что как раз в тот вечер Пеппи высыпала из своего кожаного чемодана прямо на пол все золотые монеты и пересчитывала их. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 17. Ой, как у меня устала шея! Входите, входите, не хотите, не входите. Поступайте, как хотите. Дверь открылась, и воры вошли в комнату. Можешь себе представить выражение их лиц, когда они увидели рыжую девочку, которая, сидя на полу, пересчитывала золотые монеты. «Одна дома?» — спросил ее один из них, когда к нему вернулся дар речи. «Вовсе нет. Господин Нильсон тоже здесь». Они, конечно, подумали, что господин Нильсон — это хозяин дома, и, понимающие, перемигнулись, как бы говоря друг другу: «Что ж, мы заглянем сюда попозже. Мы зашли к тебе узнать, который час?» «А вы сперва отгадайте загадку. Идут, идут, а с места не сойдут. Что это такое? А если вы знаете какие-нибудь загадки, вы мне тоже загадайте». Воры решили, что Пеппи слишком мала, чтобы ответить, который час. И, не говоря ни слова, повернули к дверям и ушли. «Эх вы, здоровенные дяди! Они смогли отгадать, что это часы! Ну и уходите, пожалуйста!» А воры стояли на улице и потирали руки от удовольствия. «Подождем немного, пока девочка и этот господин Нильсон заснут, а потом залезем к ним в дом и унесем все деньги». Воры уселись поудобнее в саду и принялись ждать. Одно за другим гасли окна во всех окрестных домах, но в домике Пеппи огонь все горел. Но в конце концов и в ее домике погас свет. Воры бесшумно прокрались к черному ходу и вынули свои отмычки, собираясь взломать замок. Один из воров, его звали Блом, случайно нажал на дверную ручку. Оказалось, что дверь не заперта. Второго вора звали Громила Карл. Он зажег фонарик, и они двинулись в комнату, где спала Пеппи. И стояла кукольная зеленая кроватка господина Нильсона. Громила Карл стал шарить лучом фонарика по стенам. Когда луч упал на кровать Пеппи, то воры, к своему великому удивлению, увидели лишь две ноги, лежащие на подушке. Пеппи по обыкновению спала, положив на подушку ноги и укрывшись головой одеялом. «Это, видно, та самая девчонка. Она крепко спит. Интересно, а где спит этот Нильсон?» «Господин Нильсон, с вашего разрешения, я прошу называть его господином Нильсоном. Он спит в зеленой кукольной кроватке». Воры осветили карманным фонариком кроватку и спящую в ней обезьянку, укрытую одеялом. Громила Карл не смог удержаться от смеха. «Подумать только, Блом, господин Нильсон, обезьянка! Обезьяна!» «А кем бы ты хотел, чтобы он был? Мясорубкой, что ли?» «А где твои папа и мама, девочка?» «Их никогда не бывает дома». «Послушай-ка, девочка, вылезай-ка из постели. Мы хотим с тобой поговорить. Значит, вы все-таки решили играть со мной в загадки? Что ж, тогда сперва отгадайте то, что я вам уже загадала. Идут, идут, а с места не сойдут.